382. Матерь Агни-йоги. Развитое сознание подчиняется ритму. Искусственно пульсацию его вызвать нельзя. Потому надо мудро переждать, когда ритм затихает. Мудро значит не отрываясь от того, что превыше и важнее всего. Чаще поминайте основы, они непоколебимы, и волны житейских воздействий разобьются об эти твердыни.